Зимой жизнь Грысиэллы становилась еще более скучной, однообразной и мрачной. Лас-Навас-дель-Маркес был расположен в долине, окруженной со всех сторон горами, и поэтому зимы здесь продолжались по 6 месяцев. Летом было несколько легче. С наплывом в городок многочисленных туристов город наполнялся радостным весельем, улицы оживали. Туристы собирались на площади Мануэля Дельгадо Баредо возле небольшой эстрады и под звуки оркестра наблюдали, как местные жители босиком, взявшись за руки, встав в пестрый круг, грациозно двигались, исполняя сардину — старинный каталонский народный танец. Грысиэлла любила смотреть, как туристы, расположившись в уличных кафе, пили аперитивы, ходили по Парседерия, рыбному базару, заходили в аптеку. В час дня винный погребок заполнялся туристами, которые пили шато, закусывая крабами, оливками, жареным картофелем. Но больше всего Грысиэлле нравилось по вечерам смотреть на пасео. Юноши и девушки группками прогуливались по главной площади, мальчики поглядывали на девочек, в то время как их родители, бабушки и дедушки бдительно следили за ними, сидя со своими друзьями в уличных кафе. Это было нечто похожее на традиционные смотрины, вековой ритуал. Грысиэлле очень хотелось принять в нем участие, но мать запрещала ей. «Ты что, хочешь стать шлюхой?» — кричала она на Грысиэллу. «Держись от мальчишек подальше! Им нужно от тебя только одно. Я знаю это по своему опыту», — горько добавляла она. День пролетал незаметно, и наступала мучительная ночь. Сквозь тонкую занавеску, разделявшую их кровати, Грысиэлла слышала животные стоны, возню, частое дыхание, непременно сопровождавшееся непристойностями. «Быстрее! Глубже! О, Когенне! Мама Мельверга! Метело Нелькуло!» Грысиэлле не было и 10 лет, когда она уже знала все неприличные слова испанского языка. Они произносились шепотом и выкрикивались с дрожью в голосе и со стоном. Крики страсти вызывали у Грысиэллы отвращение. И в то же время пробуждали в ней незнакомое томление. Мавр появился в доме, когда Грысиэлле было 14 лет. Таких великанов ей еще никогда не доводилось видеть. Его кожа была черной и блестящей, голова побрита. У него были здоровенные плечи, могучая грудь и огромные ручища. Он появился ночью, когда Грысиэлла спала, и она увидела его только утром. Откинув занавеску, он прошел совершенно голый мимо кровати Грысиэллы в уборную. Посмотрев на него, Грысиэлла чуть не ахнула. Настолько он весь был огромен. «Он же убьет мою маму!» — подумала она. Мавр уставился на нее. «Так-так, это кто такой здесь?» Долорес Пиньера, поспешно вскочив с кровати, встала рядом с ним. «Это моя дочь», — коротко сказала она. Смущение волной накатило на Грысиэллу, когда она увидела голое тело матери рядом с мужчиной. Мавр улыбнулся, обнажив красивые ровные белые зубы. «Как тебя зовут, красавица?» Смущенная его наготой, Грысиэлла не могла ничего сказать. «Ее зовут Грысиэлла, она глуповата». «Она красавица. Уверен, ты была такой же в молодости». «Я и сейчас молодая», — оборвала его Долорес и повернулась к дочери. «Одевайся, ты опоздаешь в школу». «Да, мама». Мавр все еще стоял и смотрел на нее. Взяв его за руку, женщина кокетливо сказала. «Пойдем в постель, Гиеридо, мы еще не закончили». «Обожди», — ответил Мавр, продолжая смотреть на Грысиэллу. Мавр поселился у них. Каждый день, возвращаясь домой из школы, Грысиэлла молилась, чтобы он ушел. По непонятным причинам он внушал ей какой-то страх — Он всегда был с ней вежлив, никогда ничего не позволял себе по отношению к ней, однако одной мысли о нем было достаточно, чтобы привести ее в дрожь. Его отношение к матери было несколько иным. Большую часть времени Мавр проводил во флигеле за бутылкой. Он забирал у Долорес все заработанные ею деньги. Часто ночью Грасиэлла слышала, как он бил мать, и утром Долорес появлялась с синяком под глазом или рассеченной губой. «Зачем он тебе нужен, мама?» — спрашивала Грасиэлла. «Тебе не понять», — угрюмо отвечала мать. «Он настоящий мужчина, не такой коротышка, как другие, и он знает, что нужно женщине». Затем, кокетливо поправив рукой волосы, она добавляла: «Кроме того, он безумно меня любит». Грасиэлла не верила этому. Она знала, что Мавр просто пользуется ее матерью, но не осмеливалась возражать. Она слишком боялась гнева матери, потому что, когда Долорес Пиньеро выходила из себя, ею овладевало нечто вроде безумия. Она как-то гонялась за Грасиэллой с кухонным ножом лишь из-за того, что девочка осмелилась приготовить чай для одного из дядей. Ранним воскресным утром Грасиэлла стала собираться в церковь. Мать ушла еще раньше отнести готовое платье. Когда Грасиэлла скинула с себя ночную рубашку, занавеска отодвинулась, и появился Мавр. Он был голый. «Где твоя мать, красавица?» «Мама ушла рано, ей надо разнести заказы». Мавр разглядывал обнаженное тело Грасиэллы. «Ты впрямь красавица», — ласково сказал он. Грасиэлла почувствовала, как ее лицо вспыхнуло. Она знала, что ей следовало делать. Ей надо было прикрыть свою наготу, надеть блузку, юбку и уйти. Но она стояла и не могла сдвинуться с места. Она смотрела, как его мужская плоть начала увеличиваться и расти прямо на ее глазах. Она слышала, как в ее ушах звучат голоса: «Быстрее! Глубже!» Она чувствовала, что чуть не падает в обморок. «Ты еще совсем ребенок», — хрипло сказал Мавр. «Одевайся и уходи». Неожиданно для себя Грасиэлла пошла. Пошла к нему. Протянув руки, она обняла его за талию и ощутила его напряженное тело. «Нет», — простонала она, — «я не ребенок». Последовавшая за этим боль была ни с чем не сравнима. Она была мучительной, невыносимой и вместе с тем пьянящей, прекрасной. Крепко обхватив Мавра обеими руками, она кричала в экстазе, испытывая оргазм за оргазмом. «Так вот, что это за тайна», — думала Грасиэлла. «Как чудесно было узнать, наконец, тайну мироздания, стать частью самой жизни, узнать радость, настоящую и вечную!» «Чем это вы здесь занимаетесь?» — раздался визг Долорес Пиньеро. И в ту же секунду все словно замерло, застыло во времени. Она стояла возле кровати, глядя на свою дочь и Мавра. Онемевшая от ужаса Грасиэлла посмотрела на мать. В глазах Долорес была безумная ярость. «Ах ты, сука!» — взвизгнула она. «Ты мерзкая тварь! Мама, прошу тебя!» Схватив тяжелую железную пепельницу, стоявшую возле кровати, Долорес силой ударила ею дочь по голове. Это было последним, что помнила Грасиэлла.